входит Мефистофель. Мефистофель. Скажи, какой анахорет спасается в лесу под елью? Или спасение от безделья повеселее, что ли, нет? Фауст. А у тебя других нет дел, как докучать мне неотлучно? Мефистофель. Шучу. Я спорить не хотел. Все время припираться скучно. Ты, брат, ворчун и нелюдим. Хоть разорвись ему в угоду. Одно лишь наказанье с ним. Нет от него житья проходу. Фауст. Еще спасибо говорить, что ты пристал ко мне, как муха. Мефистофель. О, сын земли! Хочу спросить, что б делал ты без злого духа? Не спас ли я тебя вполне от философского угара? И не благодаря ли мне ты не сошел с земного шара? Так что ж ты разгонять тоску засел совой под тенью граба и варишься в своем соку, питаясь воздухом, как жаба? О, как в тебе еще заметно сидит ученый кабинетный! Фауст. Когда б ты ведал, сколько сил я черпаю в глуши лесистой, из зависти одной нечистой ты бы эту радость отравил. Мефистофель. Вот! Неземное наслаждение. Ночь промечтать среди гор в траве, как божество шесть дней творенья, обняв в конечном торжестве, постигнуть все под небосводом, совсем сродниться, и потом с высот свалиться кувырком, куда, сказал бы мимоходом, с презрительным жестом, но этого простейший стыд мне выговорить не велит. Фауст. Какая грязь, Мефистофель. Какая грязь! Вся кровь от ярости зажглась. Как твой стыдливый слух тревожит, едва я прямо назову то, без чего по существу твоя стыдливость жить не может. Ну что же, лги, лицемерь, насколько совести хватает. Однако вот о чем теперь. В своей конурке Гретхен тает, она в тоске, она одна. Она в тебе души не чает, тобой жива, тобой полна. Ее любовь, как шир разлива, без удержу, без берегов. А сам ты присмирел трусливо и руки умывать готов. Чем созерцать, как за опушкой мерцает хор ночных светил, ты приунывшую подружку за жар любви вознаградил. Она в окошко наблюдает, как тянут тучи без числа, и дни и ночи распевает, когда б я ласточкой была. Она то шутит, то ненастье, туманит детские черты. Ее глаза, по большей части, заплаканы до красноты. Фауст. Змея. Змея. Мефистофель про себя. Да, вижу я, что клюнула душа моя. Фауст. Сгинь, искуситель окаянный, о ней ни слова, негодяй, и чувственного урагана, уснувшего, не пробуждай.